Четвертая глава. Как врач, я полагал, что достаточно навидался смертей и страданий, привык прикасаться к нарывам и гноящимся ранам и не боюсь зловония. Но в доме смерти понял, что не имею еще никакого опыта и ничего не знаю. Бедняки не доставляли тут больших хлопот. Распространяя зловоние, они спокойно лежали в своих чанах с солью и щелоком, и я быстро научился орудовать крюком, с помощью которого их поворачивали. Но тела более знатных людей нуждались в большем искусстве. И чтобы прополаскивать их внутренности и запихивать их в кувшины, требовалось полное бесчувствие. Однако самой большой терпимости требовало открытие, что Амон грабит умерших еще больше, чем живых. Цена бальзамирования зависела от имущества покойного, и бальзамировщики лгали родственникам, перечисляя самые дорогие масла, притирания и жидкости, которыми они якобы пользуются, хотя на самом деле всегда обходились одним только растворяющим внутренности кунжутовым маслом. Тела знати обрабатывались со всем искусством, менее знатные обрызгивались этим маслом и набивались камышом, смоченным смолой. Беднякам не делали и этого. Через 30 дней их просто вытаскивали из чанов, давали просохнуть и возвращали родственникам. Хотя жрецы и наблюдали за домом смерти, обмывщики и бальзамировщики крали сколько удавалось и считали это своим правом. Они крали лекарственные травы, масла, притирания и пелены, чтобы их продать, а потом снова украсть, и жрецы ничего не могли с ними поделать, потому что эти люди хорошо знали свое дело, и когда хотели, выполняли его весьма искусно, а найти работников в дом смерти было очень трудно. Только проклятые богами и бежавшие от закона преступники нанимались обмывщиками. Но очень скоро их начинали узнавать уже издали по впитавшемуся в доме смерти запаху соли, щелока и трупов. Так что люди сторонились их, не пуская даже в кабаки и дома увеселений. Поскольку я сам напросился им в помощники, обмывщики трупов считали меня ровней себе и не скрывали от меня своих проделок. Не соверши я сам страшных поступков, я пришел бы в ужас и сбежал, увидев, как они издеваются над трупами даже знатных людей и режут их, чтобы продать магам разные части тела, которые нужны этим чародеям. Если страна заката существует, как мне хочется верить, ради своих родителей, многие покойники, наверное, изумляются, увидев, какими искромсанными они вступают на свой тяжкий путь, несмотря на то, что пожертвовали храмом немало золота ради своей вечной жизни. Но самая большая радость охватывала служителей дома смерти, когда туда доставляли тело молодой женщины, безразлично, красивой или нет. Ее не сразу бросали в чан. На одну ночь она оставалась в постели обмывщика трупов. Эти ужасные люди ссорились между собой и бросали жребий, кому первому достанется с ней спать, ибо отвращение к ним было так велико, что даже самая дешевая уличная девка не соглашалась веселиться с ними ни за какое золото. Негритянки и те не допускали их до себя. Раньше обмывщики копили деньги и сообща покупали рабыню. После больших военных походов они стоили недорого. Но жизнь в доме смерти была так ужасна, что приведенная туда женщина, даже рабыня, быстро теряла рассудок и так невыносимо кричала, что жрецам пришлось запретить продажу рабынь в дом смерти. После этого обмывщики стали сами готовить себе пищу и стирать белье, а веселиться начали с трупами. При этом в свое оправдание они рассказывали, как некогда, во времена великого фараона, доставленная в дом смерти женщина ожила в объятиях обмывщиков. Это было неслыханное чудо, сотворенное Амоном на радость родителям и мужу женщины. Поэтому обмывщики называли своей святой обязанностью попытки совершать новые чудеса и согревать своим омерзительным теплом женщин, доставленных в дом смерти, если они не были так стары, что от их пробуждения уже никому не было бы радости. Известно ли это было жрецам, не знаю. Все происходило тайком под покровом ночи, после того, как двери в дом смерти запирались». Тот, кто однажды вступил в этот зловещий дом и нанялся обмывщиком трупов, очень редко выходил на улицу, опасаясь людского презрения, и до конца жизни оставался здесь. Первый день я принял всех обмывщиков за проклятых богами преступников. Их речи и надругательства над трупами повергли меня в ужас. Дело в том, что я замечал сначала только самых бесстыдных и наглых, которые нарочно командовали мной и поручали мне самые неприятные дела. Но позднее увидел, что среди обмывщиков и бальзамировщиков были редкие мастера, знания которых передавались от лучших к лучшим и которые относились к своим обязанностям с большой ответственностью, считая их самыми важными. У каждого из них, как у врачей из дома жизни, была своя особая специальность. Один занимался головой покойного, другой – животом, третий – сердцем, четвертый – легкими, пока все части тела не были подготовлены к вечной жизни». Среди бальзамировщиков выделялся старый человек по имени Рамосе, обязанность которого была самой трудной. Специальными щипцами он через ноздри вытаскивал мозг умершего и выполаскивал потом череп очистительными маслами. С удивлением заметив ловкость моих рук, он стал меня обучать своему искусству, и к тому времени, когда половина срока моего пребывания в доме смерти прошла, сделал меня своим помощником. Положение мое стало более сносным. Если остальные обмывщики казались мне злыми духами и какими-то животными, так как их разговоры не были похожи на беседы людей, обитающих на земле при солнечном свете, то Рамоса напоминал черепаху, которая молча живет в своем панцире. Его спина была горбата, а руки морщинисты. Я помогал ему в работе, самой истой и самой уважаемой в доме смерти, и власть его была так велика, что остальные уже не осмеливались швырять меня внутренностями и грязью. Чем объяснялась его власть, я не знаю, но он никогда не повышал голоса. Видя, как все обмывщики крадут и как небрежно бальзамируются тела бедняков, хотя плата и за них была велика, я решил любыми средствами позаботиться о своих родителях и украсть для них вечную жизнь. Ибо моя вина перед ними была, по-моему, так велика, что кража уже не могла ее увеличить. Рамоса охотно объяснял мне, чего и сколько я должен украсть у каждого знатного трупа. Ведь мы с ним имели дело только с трупами состоятельных людей. Наконец пришел час, когда я вытащил из чана для бедняков и очистил от внутренностей тела своих родителей, заполнил их смолистым камышом и запеленал в холсты. Ничего больше я не мог для них сделать, ибо красть можно было в определенных пределах, которых не нарушал даже Рамоса. Во время тихой, неторопливой работы в подземельях Дома Смерти Рамоса передавал мне свою мудрость. Я расспрашивал его то об одном, то о другом, и его не пугал даже мой вопрос «почему?». К этому времени я уже привык к зловонию Дома Смерти, ибо человек может привыкнуть и приспособиться к любым условиям. А мудрость Рамосы заставляла меня забывать об ужасах нашей подземной жизни. И пока мы с ним орудовали своими щипцами, я выспрашивал его о многих вещах. Прежде всего я спросил у него, почему обмывщики трупов богохульствуют и дерутся из-за женских тел, не умея думать ни о чем, кроме своих страстей, хотя, казалось бы, им естественнее было бы успокоиться, живя всю жизнь день за днем в соседстве со смертью. Рамоса отвечал, «Это примитивные люди». Их желания не способны подняться над прахом, ведь и тело человека тоже прах, если позволить ему разложиться. Но в прахе заключена жажда жизни, которая породила людей и животных. Даже боги порождены прахом, это мое убеждение. И чем ближе человек стоит к смерти, тем сильнее становится жажда жизни, заключенная в прахе. Смерть приносит покой мудрому, а примитивного человека делает зверем, даже пронзенной стрелой он еще источает свое семя в песок». Сердце этих людей тоже пронзила стрела, иначе они никогда не оказались бы в доме смерти. Поэтому не удивляйся их поведению, а пожалей их. Тело покойного они уже не могут ни осквернить, ни ранить, ибо тело холодно и бесчувственно. Они же, поддаваясь желаниям, порожденным прахом, всякий раз вредят только себе. Короткими щипцами Рамоса медленно и осторожно вытащил через ноздри тоненькие косточки черепа знатного человека, а длинными гибкими достал мозг и переложил в кувшин с крепким маслянистым настоем. «Так зачем?» – спросил я. «Зачем тело человека надо сохранять вечно, если оно холодно и бесчувственно?» Рамоса взглянул на меня маленькими кругленькими черепашьими глазками, обтер руки передником и отпил пиво из кувшина, стоявшего рядом с другим, где лежал мозг. «Так было и так должно быть», – сказал он. «Кто я такой, чтобы объяснять подобные вещи, принятые от века?» Но говорят, что Ка человека в могиле возвращается в тело, питается теми жертвами, которые ему приносят, и радуется цветам, которые кладут перед ним. Ка ест очень мало, так мало, что наши глаза этого даже не замечают. Поэтому одну и ту же жертву можно принести многим. Фараоновы жертвы, например, относят потом к могилам его приближенных, а под конец дня жрецы сами съедают их. Ка вылетает в момент смерти через нос, а куда улетает, не знаю». Но что так происходит, это подтверждали свидетели во все времена. Между Ка и человеком только та разница, что у Ка нет тени, тогда как человек на свету отбрасывает тень. В остальном они одинаковы. Так говорят. «Твои слова для меня подобны жужжанию мухи, Рамос», — сказал я. «Я достаточно учен, и напрасно ты повторяешь то, чего я наслушался и начитался уже до оскомины. Но что есть истина?» Рамос и снова отхлебнул пиво, рассеянно глядя на мозг, куски которого плавали в соседнем кувшине с маслом. «Ты еще молод и горяч, раз задаешь такие вопросы», — сказал он, гримасничая и тихо рассмеялся. «Видно, сердце твое воспалено, иначе ты об этом не спрашивал бы. а мое старое сердце уже покрылось рубцами и не болит от многочисленных вопросов. Есть ли человеку польза от того, что тело его сохраняет после смерти, или нет пользы, я не знаю. Но этого не знает никто, даже жрецы. А поскольку всегда так делалось, лучше сохранять обычай. От этого беды не случится. Одно я знаю. Никто никогда не возвращался из страны заката рассказать, что там такое. Некоторые, правда, говорят, что Ка их возлюбленных иногда приходит к ним в сновидениях и дает им советы или предостерегает. Но сны — это сны. Утром их уже нет, они рассеиваются. Впрочем, однажды какая-то женщина проснулась в доме смерти, вернулась к своей семье и дожила до старости, прежде чем снова умерла, но это могло случиться лишь потому, что она умерла не по-настоящему. Кто-то, я думаю, заколдовал ее, чтобы украсть ее тело и воспользоваться им по-своему. Такое ведь случается. Вот она и стала словно мертвая. Эта женщина рассказывала, что, умерев, она попала в темное ущелье смерти, где какие-то страшные призраки, похожие на павианов, лезли к ней и обнимали ее, а уроды с головами крокодилов кусали ее соски. Обо всем этом написан рассказ, который хранится в храме и читается за плату всем желающим. Но кто верит женским россказням? Смерть, однако, произвела на нее такое впечатление, что она на всю жизнь сделалась набожной, каждый день ходила в храм и растратила на жертвоприношение все свое приданое, а также имущество мужа и детей, так что они остались нищими и не могли заплатить за бальзамирование ее тела, когда она, наконец, в самом деле умерла. Зато это сделал храм. Подарил ей могилу и позаботился о бальзамировании. Эту могилу и нынче показывают в городе мертвых, о чем ты, может быть, знаешь. И чем больше он говорил, тем более твердым становилось мое желание сохранить тела своих родителей. Ведь это был мой долг им. Хотя, прожив в доме смерти, я уже не знал, была им от этого польза или нет. Надежда на то, что их тела сохранятся для вечной жизни, была в старости их единственной радостью, и я хотел, чтобы эта надежда исполнилась. С помощью Рамоса я набальзамировал их и запеленал в ткань. Ради всего этого я провел в доме смерти 40 дней и 40 ночей, ибо иначе я не успел бы украсть все необходимое для того, чтобы выполнить обряд полностью. Но у меня не было для них ни могилы, ни деревянного гроба. Поэтому я зашил их обоих в бычью шкуру, чтобы они вечно жили вместе. Когда я, наконец, был готов покинуть дом смерти, сердце мое вдруг забилось, и я заколебался. Рамос, оценивший ловкость моих рук, стал просить меня остаться. Ведь как его помощник я мог бы хорошо зарабатывать, много красть и прожить всю жизнь без печали и горести в подземельях дома смерти. Так что никто из моих друзей не узнал бы, где я. Но я все-таки ушел. А почему и сам не могу этого сказать? Хотя, привыкнув к дому смерти, я почувствовал себя там хорошо и ни о чем не тосковал. «Мертвецы холодны и неподвижны», — сказал Рамосе. «Оставайся здесь, ведь общество мертвых лучше общества живых. Мертвый никого не оскорбляет, не ранит и никому не доставляет страданий, как это делают живые. Зачем тебе возвращаться в мир живых, где свистят напитанные ядом стрелы, где тебе выкулют глаза, сломают руки и ранят сердце, пока оно не станет таким старым и бесчувственным, что его уже ничто не тронет? Почему ты пришел в дом смерти, Рамос?» — спросил я. «Ты умный и способный человек, и, наверное, прокормил бы себя другим ремеслом. Почему ты пришел сюда?» Но Рамос замотал головой, словно черепаха, пригнул шею и не взглянул на меня. «Ты сам знаешь, что в дом смерти никто не приходит, если нет необходимости», — сказал он. «Хватит с тебя такого ответа». Но потом он захихикал и отпил из кувшина холодного пива. «Мне здесь хорошо», — сказал он, — «и мне ничего не надо, ибо все тщета. Но знай, что тот, кто однажды побывал в доме смерти, там и останется, ибо дом смерти поселится в тебе, и ты никуда от него не денешься». Тогда я еще не понял его слов, а просто счел его сумасшедшим. Поэтому я вымылся и почистил себя как только мог и вышел из дома смерти, а обмывщики трупов слали мне вслед проклятие и издевались надо мной. При этом они не имели в виду ничего плохого, это была их обычная манера говорить друг с другом, иначе они просто не умели. Они даже помогли мне вынести сверток в бычьей шкуре. Но как я не мылся, люди шарахались от меня и брезгливо зажимали носы. Так глубоко въелся в меня запах дома смерти, и никто не согласился перевести меня через реку. Поэтому я дождался ночи и, не опасаясь сторожей, украл возле берега камышовую лодку, на которой перевез тела отца и матери в город мертвых.